При помещении воспроизводящей силы на орбиту первостепенное значение имеет определение местоположения духовной полости в мозгу, которая совершенно точно располагается там, где появляется свет, если практикующий концентрирует свой взгляд на средней точке между и позади глаз. Если этого не сделать, то светящийся жар, поднимающийся к голове при движении по микрокосмической орбите, можно принять за этот свет и ошибочно направить в более низкие психические центры в голове, откуда его трудно переместить. Многие неопытные и не имеющие руководителей ученики совершают эту ошибку, уменьшающую эффективность процесса алхимии. Когда воспроизводящая сила движется под действием обычной чувственной склонности, целью управляемого дыхания является поднятие этой силы до полости нижнего дантяня, чтобы удержать ее там и преобразовать в алхимический элемент, преобразующийся в свою очередь в жизненность или жизненную силу в солнечном сплетении. Итак, нижний дантянь внизу живота играет роль горячей печи, обслуживающий котел, содержащий воспроизводящую силу, готовый к дальнейшему восхождению к солнечному сплетению, называемому средним дантянем, который становится средним котлом, подогреваемым пылающей печью в нижнем дантяне. Именно в солнечном сплетении воспроизводящая сила, являющаяся теперь алхимическим элементом, преобразуется в жизненность, поднимающуюся к мозгу Ли Вэню, где путем хорошо управляемого дыхания возбудится спавшее до тех пор настоящее жизненное дыхание. Теперь тонкий драгоценный котел появляется в мозгу, а обслуживающий его пылающей печью по-прежнему остается нижний дантянь. Таким образом, в то время как печь остается внизу живота в течение всего процесса алхимии, котел меняет место, поднимаясь от нижнего дантяня к среднему дантяню или солнечному сплетению, и, наконец, к верхнему дантяню в мозгу, где он называется драгоценным котлом. Другими словами, нижний дантянь играет роль первичного котла, содержащего воспроизводящую силу в самом начале процесса алхимии. Когда воспроизводящая сила очищается в процессе движения по микрокосмической орбите и становится алхимическим элементом, она поднимается к солнечному сплетению, начинающему тогда играть роль среднего котла, в котором воспроизводящая сила превращается в жизненность. Когда жизненность очищается, она поднимается до Ли Вэня, становящегося тогда драгоценным котлом, в котором жизненность переходит в духовность. Следовательно, нижний, средний и верхний дантяни последовательно становятся котлами. Они делаются полостями или психическими центрами, в которых совершаются превращения. Путем собирания макрокосмического внешнего алхимического элемента метод закладывает основания для восполнения рассеиваемой воспроизводящей силы и активации мозга. Изучаемый метод заключается в глубоком и управляемом дыхании для поднимания внутреннего жара по каналу управления мозга ДУМО 36 раз, и затем выпускание его по каналу действия ЖЭНЬМО спереди тела 24 раза. 36 и 24 являются, соответственно, положительным и отрицательным мистическими числами даосской йоги. Каждое вращение или цикл совершается за полное дыхание, то есть вдох и выдох, в течение которых духовность и жизненность совместно двигаются и останавливаются на смыкающихся орбитах земли и тела, и небо головы.